Эпилог. Конец ноября радовал хорошей погодой. Зима еще не подобралась к Москве. Иногда шел дождь. Солнце не пряталось за тучи и старательно грело землю, отражаясь в лужах. Осень подходила к концу, но, похоже, пока не собиралась сдаваться в плен морозам и вьюгам. «А если она не придет?» Метался вдоль ступенек Кепочкин, постоянно глядя на часы. «А если передумала?» «Иннокентий Петрович, да успокойся ты!» Утешал Федор, закуривая уже четвертую сигарету. Надо было заехать за ней. «Дядя Кеша, у вас нитка на брюках!» Сказал Митька, поправляя шапку. Он хотел пить и к тому же запарился в теплой куртке, но как настоящий мужчина терпел, считая, что в такой важный момент нельзя никого отвлекать. «Ох уж мне эти женщины!» Покачал он головой, посматривая на дорогу. «Нитка? Где?» Иннокентий Петрович закрутился волчком. «Ах вот! Оранжевая! Федор, посмотри! Оранжевая! Это же цвет ее волос! Судьба! Судьба!» Затараторил он, бережно убирая нитку в карман пиджака. «Едут!» Сказал Федор и улыбнулся, заметив, как профессор побледнел. Из машины вышла Наташа. Белое свадебное платье подчеркивало красоту ее фигуры, а короткая нежная фата волнительно подрагивала на рыжих кудрях. Увидев жениха, Наташа бросилась в его объятия и озарила пол улицы улыбкой. Иннокентий Петрович еле сдержал подступившие к глазам слезы. Валька, Ольга и Поляков с умилением смотрели на влюбленных. После церемонии, закончившейся трогательным поцелуем, все заспешили на улицу. «Спасибо Наташе, что она оказала мне честь, согласившись стать моей женой», с трепетом произнес Кепочкин, возводя глаза к небу. «Это чудо, в которое я никак не могу поверить». Слушая Иннокентия Петровича, Валька искренне радовалась за подругу, желая ей огромного счастья. Она отошла в сторонку и стала наблюдать за Ольгой. «Мать! Это ее мать! Как странно!» В душе боролись противоречивые чувства. Иногда возникала острая потребность прижаться к ней. Иногда руки, ноги сковывало, и слова терялись. Наверное, им обеим нужно время. «Валька, ты что здесь стоишь?» Услышала она негодующий голос Наташи. «Иди сюда, а то тебя опять кто-нибудь украдет. Сейчас я брошу букет, а ты не зевай, хватай его первое, поняла?» «Да ну тебя!» – засмеялась Валька. «Глупости все это!» «Много ты понимаешь, стой здесь! Я в тебя целиться буду!» «Да не хочу я!» «Только попробуй! Только попробуй его не поймать!» Пригрозила Наташа, блеснув обручальным кольцом. На дорожке перед ступеньками выстроилась небольшая шеренга веселых, нарядных девушек. Валька, пересилив себя, подошла чуть ближе. Не хотелось расстраивать подругу, но и толкаться среди ее одноклассниц желания не было. Наташа повернулась спиной, представила, как Валька сейчас поймает букет, помолилась и взмахнула рукой. Валька, увидев кувыркающиеся в воздухе белые розочки, вдруг почувствовала непреодолимое желание заполучить их во что бы то ни стало. И хотя цветы полетели немного левее, она рванула вперед, высоко подпрыгнула и кончиками пальцев схватила маленький очаровательный букет. Кругом раздались восклицания и поздравления, но Валька не отреагировала на них. Уткнувшись носом в розы, она вдыхала аромат обещанного счастья. «А ты ловкая девчонка, как я погляжу!» Раздался за спиной ироничный голос. Валька улыбнулась, не сомневаясь, что когда она обернется, Федор обязательно щелкнет ее по носу.